Глава 6. Меч Персея рассек воздух, а я и на шаг не могла сдвинуться. Мои сестры кричали, не в силах ничего поделать. И вот от меня осталось одно лишь страдание. Воздух покинул мои легкие. Моя голова упала на землю. Широко раскрытыми глазами я смотрела теперь на безжизненное тело. Каким чудом я могла за этим наблюдать? Я должна скоро умереть, это точно. Ведь я родилась смертной. Но, очевидно, жизнь покинет меня не прямо сейчас. Может быть, существо с божественным происхождением распорядилось так, чтобы я могла наблюдать и осознавать собственные страдания, свое бесславное поражение? Возможно. Кто же это мог быть? Афина? Ну, конечно. Само собой, разумеется, кто же еще? Вдруг из моей крови начал подниматься бесформенный силуэт. Он вырос у меня на глазах, сформировался в человеческую фигуру и шагнул в сторону от моего безжизненного тела. Это был высокий воин с золотым мечом. «Его зовут Хрисаур», — пропел мне ветер. Этот воин посмотрел на меня и сказал: «Мама, как я хотел бы обнять тебя! Как я хотел бы прожить детство! Но мой отец, Посейдон, решил по-другому. Я должен идти». Я хотела было ему ответить, но ни единого звука не сорвалось с моих губ. Я слышала, я слушала, я видела. Приложив нечеловеческие усилия, я закрыла свои смертоносные глаза. Иначе я бы убила своего собственного ребенка. Порыв ветра, и он ушел, этот воин, существо, порожденное моей раной. Моя шея, источник Красной реки, снова задрожала. На этот раз появился могучий белый конь с огромными крыльями. «Нарекаю тебя Пегасом!» Примечание. В переводе с греческого «пегас» означает «бурное течение». «Пусть это имя напоминает о твоем происхождении, из крови медузы и из земли, по которой она растеклась». Это был голос Персея, моего убийцы. Я слышала, как крылья моего второго ребенка расправились, и это великолепное создание полетело. «Прощай!» Муравей, что карабкался по травинке, от моего взгляда превратился в крохотную статую. «Значит, свои силы я не потеряла. Считать это благословением или проклятием?» В любом случае, Персей, должно быть, заметил, что произошло с муравьем. Он схватил в охапку змей и швырнул мою голову в мешок, который болтался у него на поясе. Теперь вокруг меня была только темнота. Что со мной будет дальше? Раздался свист. Я теперь просто голова на дне мешка. Меня колышет из стороны в сторону, как обычную тряпку на ветру. Персей летел с помощью своих крылатых сандалий со мной в качестве трофея. Сквозь порывы ветра я услышала его голос. «Медуза, я знаю, что ты меня слышишь. Я пришел за твоей головой, чтобы спасти свою. Нам предстоит долгая дорога. Ты никогда не вернешься ни сюда, ни в места твоей юности. Я унесу тебя в другие края». «Другие края?» Будто прочитав мои мысли, он продолжил. «Без чужой помощи я бы не смог тебя одолеть. Я знаю, что ты это знаешь. Ты спросишь, кто мне помог? Боги и богини. Они не желали тебе зла. Только лишь одна из них может быть». «Одна из них?» «Естественно, Афина. Кому еще на меня злиться?» В ее храме произошло то, чего по ее разумению не должно было происходить. За это она меня и ненавидит. Голос героя вернул меня в реальность. «Богам и богиням известна воля провидения. Ни тебе, ни мне, ни им. Никому от него не скрыться. То, что должно случиться, случится. Мы всего лишь маленькие бедные существа, которых раскачивает из стороны в сторону по жизни. Пусть говорит за себя. Я всего лишь голова в мешке, которую раскачивает ветер. И если бы у меня было сердце, то оно бы бешено стучало, как во время морской прогулки. И все-таки я скоро умру. Это лишь вопрос времени». Затем Персей начал задавать вопросы, ответить на которые я бы не смогла, даже если бы не лишилась дара речи. «Знаешь, кто передал для меня нимфам крылатые сандалии? Гермес, бог путешествий и воровства, посланник Зевса. Он такой же быстрый, как ветер. Он понял, что путь к тебе у меня бы занял целые годы. Благодаря его сандалиям я могу передвигаться по воздуху. Он также одолжил мне оружие, которым я вмиг отсек тебе голову. Какая любезность со стороны Гермеса по отношению к этому герою. А у меня не было поддержки. Даже мои сестры, Инио и Пемфридо, попали в ловушку моего убийцы. А он продолжил. А знаешь, как я смог приблизиться к тебе так, что ты заметила меня в последний момент? Аид, бог царства мертвых, дал мне взаймы свой шлем, который делает невидимым того, кто его надевает. Я поняла, что Персей не все мне рассказал. Осталось худшее. Но этих предметов было бы недостаточно, если... Мне хотелось закричать. Я не желала слышать имя богини, что украла мою жизнь. Однако он расскажет о ней, ведь я уже видела щит в его руках. Если бы Афина не дала мне свою эгиду. Этот щит так блестит, что в нем все отражается, как в зеркале. И я смог увидеть твое отражение, не встречаясь с твоим смертоносным взглядом. Афина наградила меня силой превращать живые существа в камень, но Персею она указала, как со мной справиться. Почему же? Ветер снова принес мне ответ. Афина всегда защищала мою мать, Данаю. Значит, она защищает и меня. Мы с Афиной почти брат и сестра, и она, и я — дети Зевса. Если бы я могла ему ответить, то пошутила. Мое несчастье осчастливит некоторых бедняжек, ведь мы, женщины, должны помогать друг другу. Хотя это была не совсем правда. Я знала, что Даная никак не причастна к моей смерти. Тогда зачем Персею понадобилась моя смерть? И какую роль во всей этой истории играет моя голова? Нужна ли она просто в доказательство того, что Персей смог меня одолеть? Или зачем-то еще? Эти мысли крутились и крутились у меня в голове. Но Персей был не в силах угадать их. Или он просто не хотел отвечать на эти вопросы? Несмотря на усиливающийся ветер, наше путешествие продолжалось. Мы летели над морем, над горами, над пустынным побережьем и бескрайними полями. Иногда мы останавливались на ночной привал. И во время одной из таких стоянок мой палач вновь заговорил.